Бесплатное здоровье. Хочешь быть больным – плати. Не хочешь – ходи здоровым. Бесплатная медицина. Пока не накопил, ты как бык. Тебе говорят «здоров» и захлопывают двери. А стоит раскошелиться, как набросятся с мензурками, пробирками. Пробьют изнанку с зондами и зыщут, заулыбаются. Есть! Много заплатил, много улыбаются. Прейскурант столбиком, любуйся. Гастрит, цистит, мастит, геморрой за счет заведения. «И это все?» – спрашиваешь. «В пределе указанной суммы», – отвечает. «А в остальном выходит здоров?» «Ну, мнуться. Если глубже копнуть, то не исключено». «Так у меня еще что-то. А что вас интересует?» «Ну, не знаю, аппендицитом». «А вам надо?» «А он у меня есть». «А сколько у вас есть?» «И ты выгребаешь». «Не, ну что это?» Отмахивается. «У нас же приличное заведение». «Так значит, это все?» «В пределе указанной суммы, да». «А если в кармане нашлось, то и у них не залежится». «О, батенька!» Наморщат они лбы. «Да у вас тут букет!» «И преподнесут. За ваши деньги любая икебана». «И что ж мне теперь с этим?» «Мнешься ты, бледный, с букетом». «Как что? Избавляться?» И преподносят прейскурант. Гастрит, цистит, мастит. «Ты платишь, они вычеркивают». «А геморрой?» «Оставьте», улыбаются. «Мы ж не крохоборы». И ты уходишь счастливый, и пока не накопил, снова как бык.